Глава 9. Николя Бувье. Япония. Задолго до того, как Конрад приплыл к берегам Борнео на борту парохода «Видар», Оруэлл открыл для себя сдержанную чувственность бирманцев, Моэм увидел ослепительные храмы Ангкора, а Киплинг потерялся в книжном мире Лахора. Один венецианский искатель приключений совершил путешествие на восток. Вернувшись домой, он рассказывал невероятные истории о землях, полных невиданных диковин, удивительных сокровищ и людей, живущих вопреки всем известным законам. Эти истории, записанные со слов Марко Поло в Генуе его сокамерникам, высмеивали и называли выдумкой. Однако время показало, что то был полноценный и весьма точный журналистский репортаж. В его книге «Чудес света», открывшей собой длинный ряд книг, подстегнувших интерес западного мира к Дальнему Востоку, мы встречаем первое в Европе упоминание острова Чипунгу. «Владыка его не служит никому», — сообщает Марко Поло. Япония уже в то время яростно сопротивлялась любому иностранному влиянию, будучи страной крайне закрытой. Отголоски этого мы видим и сегодня. Японцы отбили две попытки вторжения армии императора Хубилая. В 1274 году тот отправил к острову первый флот с 20 тысячами монгольских лучников, а спустя еще 7 лет повторил свою попытку, увеличив число воинов до 100 тысяч. Несмотря на то, что японцы в военном отношении отставали по многим направлениям, у них были бесстрашные самураи и самые смертоносные мечи в мире. «Ни дамасская, ни толецкая сталь не имеет такой закалки», — писал Николя Бувье в своей «Японской хронике». Возможно, лучшей книги, написанной западным автором про японскую душу. Кроме того, японскому сопротивлению помогли тайфуны и бури, ударившие по неприятельскому флоту в самый неудачный для него момент. Все вместе это позволило сохранить японскую самобытность в первозданной чистоте и не дать злокозненным иностранцам извратить ее. Больше, чем монголам, повезло португальцам. В начале XVI века группа португальцев на борту китайского пиратского судна сбилась с курса из-за тайфуна и пристала к побережью острова Танигасима. Так состоялся первый контакт между европейцами и японцами. Причем последние в летописях называли своих незваных гостей южными варварами. Японцев удивило, что португальцы ели руками, а не палочками, не умели читать иероглифы, пили, не переливая напитки в кубки, и вообще вели себя ненадлежащим образом. Так Запад открыл для себя землю хороших манер и культуры, где забота о спокойствии соседа — часть религии, хорошее воспитание, долг, а гармония — коллективное право. Чужестранцев не прогнали только потому, что их было мало и они не выглядели опасными. Свойственные же им недостатки по части этикета компенсировались кое-чем еще, что привлекло внимание местного населения. Например, владением огнестрельным оружием, о котором японцы с удивлением писали. При выстреле возникает вспышка, подобная молнии, и грохот, похожий на гром. Эта вещь позволяет отомстить врагу, украв его душу. Что может быть полезнее для страны, которая хочет, чтобы ее не беспокоили посторонние? Приплывшие на острова вскоре после этого контакта первые миссионеры под руководством Франциско Ксаверия отмечали свойственные японцам трезвость духа, чувство гражданского долга и поразительную порядочность. При этом, по словам миссионеров, островной образ жизни и стремление держаться в стороне от остального мира заставили этих людей погрязнуть в идолопоклонничестве. Надо сказать, что все иностранцы, которые в дальнейшем исследовали Японию, допускали одну и ту же ошибку, путая стремление к гармонии со слабостью. На самом же деле японцы готовы биться насмерть, лишь бы оградить себя от иностранного влияния и не отдать ни пяди своей земли. И речь здесь не только о борьбе с воинами Хубилая, но и о попытках навязать христианство, которое Япония уничтожила на своих островах после 15 лет методичных массовых преследований. История Японии — это история беспрестанной борьбы за право жить по-своему. Страна, в которую тяжело попасть, страна, сама посадившая себя на карантин, пишет про нее Бувье. Японцы мало интересуются тем, что происходит за пределами островов. А вот всему остальному миру не терпится раскрыть их секреты. Японское общество как было, так и осталось нечитаемым иероглифом для завоевателей, путешественников, миссионеров и журналистов, включая автора этой книги. И, возможно, никто не приблизился к расшифровке этого иероглифа ближе, чем отважный швейцарский путешественник. В 1953 году Николя Бувье, 1929-1998 годы, отправляется вместе со своим другом-художником Тьерри Верне в трехлетнее путешествие на восток на фиате Тополина. На тот момент друзьям было чуть больше 20. Перед тем, как двинуться в путь, они навещают легендарную швейцарскую женщину-фотографа Эллу Майяр, чтобы получить ее напутствие. Она советует им ничего не бояться. Везде, где живут люди, может выжить и путешественник. Друзья неспешно странствуют от Югославии до Индии, проезжая по пути Турцию, Иран и Пакистан. Зиму они проводят в Тебризе. Николя и Тьерри стараются жить жизнью людей, встречающихся им на пути. Много разговаривают с крестьянами и военными, водителями грузовиков и булочниками. Дают уроки французского для детей. На пустынных дорогах развлекаются тем, что держат руль своего Тополина ногами без рук. Отправляясь в путь, они взяли денег на 9 недель. И вот средства подходят к концу. Друзья решают жить одним днем, отказывая себе во всех удовольствиях, кроме одного — потихоньку двигаться дальше. Бувье родился в 1929 году в скучной коммуне Гран-Ланси в швейцарском кантоне Женева, месте, где каждого ожидает упорядоченная и предсказуемая жизнь. Родители его, Агюст Бувье и Антуанетта Морис, были библиотекарями. Николя с детства разглядывал отцовские географические атласы, зачитывался приключенческими романами, мечтал увидеть новые места. В 17 лет он отправляется в первое самостоятельное путешествие в Норвегию. Николя открывает для себя радость дороги, обнаруживает, что ему нравится постоянно и вместе с тем неспешно продвигаться вперед. Юный путешественник стремится проникнуться каждым новым местом, вдохнуть его запахи, попробовать его на вкус, напитаться его культурой, понять его. Верне оказывается для него идеальным попутчиком. Он тоже никуда не спешит. И если Бувье описывает красоту окружающего мира словами, то Верне использует для этого краски. В результате их союза на свет появилась легендарная книга путешествий «Дороги мира». Рассказ о дружбе, которая после расставания друзей продолжала жить в сотнях писем. В одном из самых первых таких писем художник пишет о своем восхищении писателем. «Боюсь, лет через 500 кто-нибудь скажет. Тьерри Верне? Ну, тот, который товарищ Николя Бувье. Да-да, возможно, мой единственный шанс остаться в вечности связан со знакомством с тобой. Я вижу, ты находишься на пути, который приведет тебя к заслуженной славе. И это наполняет меня счастьем». Полтора года, пропутешествовав вместе, друзья расстались в Кабуле. Бувье решил продолжить путешествие на Дальний Восток. По дороге швейцарец сделает остановку на Цейлоне. Измученный, больной, лишенный средств к существованию, он впадает в тяжелую депрессию, приостановившую его странствие на 6 месяцев. Подробности этого этапа своей жизни он поведал почти 3 десятилетия спустя в книге «Рыба-скорпион», сказав банальные и вместе с тем очень точные слова о путешествии как жизненном опыте. Ты думаешь, что сам решаешь, каким будет твое путешествие. На деле же это путешествие решает, каким тебе быть или не быть. Обессиленный, он продолжает писать. Ему нужно заработать денег, чтобы продолжить путешествие и оплатить пансион, где он завис, пребывая в угнетенном состоянии духа. Заказов немного, приходится как-то выкручиваться. Он пишет, как сумасшедший, не останавливаясь, без конца вычитывает и правит свои тексты, доводит до совершенства каждый абзац, ощущая себя убийцей, затачивающим нож. Восстановившись, он отплывает в Японию на борту судна компании «Мессажери Маритим». Чтобы не голодать в пути, работает посудомойщиком. По прибытии в Японию Бувье селится в скромном доме в пригороде послевоенного Токио Аракитё. Большинство японцев живут очень бедно, но преступность практически отсутствует. Дома здесь не запирают на замок. Скучающие полицейские в участке коротают дни за игрой в го, местные разновидности шахмат. В районе царит страшная непрекращающаяся суета на фоне самых красивых в мире иероглифов. Повсюду гейши, низведенные кризисом до обычных проституток, Есть кинозал, где крутят кино про самураев, и ни одного иностранца. Когда они появляются, японцы сразу же узнают об этом, чувствуют их запах. Несмотря на проблемы с санитарией, японцы буквально одержимы личной гигиеной. Иностранцев, напоминает Бувье, считают грязными с тех самых пор, как португальцев случайно прибило к берегам острова Танигасима. Несмотря на свой потрепанный внешний вид, те не растеряли европейского чванства и уверяли принимавших их японцев, будто Португалия больше Китая. Бувье выживает за счет небольших заказов для японских журналов и отдельных публикаций в иностранных изданиях, с трудом сводя концы с концами. Совмещает писательскую деятельность с мелкими подработками, учится, подобно японцам, отказываться от обеда. Швейцарец решает интегрироваться, учит язык. Если вы хотите понять японцев, нужно научиться разговаривать с ними. Писатель углубляется в кварталы красных фонарей, становится завсегдатаем баров, кафе и любых других мест, где можно завязать разговор. Ему так хочется смешаться с местными и учиться у них, что он устраивается сторожем в дзен-буддийский храм. В какой-то момент местные жители начинают признавать его, разговаривать с ним, делиться сплетнями. Даже сегодня это было бы серьезным достижением. В те же времена это можно было счесть чудом социализации. Стена, которую удалось сломать швейцарскому писателю, остается непреодолимым барьером для многих людей, десятилетиями живущих в Японии. Раз за разом все их усилия разбиваются о традиционное японское неприятие чужестранцев. Несмотря на то, что сегодня в Японии один из самых низких показателей рождаемости в мире, и что экономике страны угрожает стремительное старение населения, ни правительство, ни граждане не желают принимать мигрантов для омоложения государства. Обвинения в ксенофобии их не трогают. Они считают, что имеют право делать все необходимое, чтобы сохранить свою тысячелетнюю культуру в первозданном виде. Будучи в Токио, я встретился с одним своим другом и его женой-японкой. Мы решили пойти в какой-нибудь бар, расположенный в стороне от туристических мест, но в полудюжине заведений подряд нам отказали во входе. Жене моего друга пришлось оставить нас за углом и занять столик, после чего мы дождались, пока официанты отвлекутся, и буквально прокрались к ней, получив, наконец, долгожданное саке под удивленные и недовольные взгляды со стороны официантов и клиентов. Японцы умудрились даже в другие страны экспортировать свое неприятие чужих культур. В Бангкоке, например, у японцев свои бордели с японскими вывесками, декором и тайскими проститутками в японских кимоно. Ни местным, ни иностранцам из других стран там не рады. Район Синдзюку, расположенный неподалеку от места, где обосновался Бувье, уже в то время представлял собой средоточие неоновых вывесок, публичных домов, магазинов электроники, баров с саке и книжных магазинов, остававшихся открытыми до позднего вечера, чтобы удовлетворить ненасытную жажду чтения юношей и девушек, читающих стоя. Кроме того, японцы всегда были помешаны на фотографии, стремлении запечатлеть памятные моменты. И хотя все мы знаем, что впоследствии им удалось стать законодателями высоких технологий в мире фотосъемки, удивительно, что стремление заснять все на пленку жило в них уже тогда, в эпоху тотального дефицита послевоенных 50-х. «На моей улице у всех семей, даже у самых бедных, был фотоаппарат», — пишет Бувье. Открывая для себя жизнь обычного японского района, швейцарский писатель показывает нам город, который и по сей день не утратил свой дух. Это место, где за оказанной услугой всегда следует ответное, где невежливо делиться своими проблемами с окружающими. У них и без того хватает сложностей. В своей японской хронике Николя Бувье описывает страну, которая оставила позади все беды послевоенного периода и принялась за чудесное восстановление – позволившая перейти от радиоактивных развалин Хиросимы и Нагасаки к созданию самого высокотехнологичного общества в мире. Швейцарский автор рассказывает о Японии, никоим образом не желая судить то, что он здесь увидел. Возможно, именно поэтому ему удалось понять ее лучше, чем тем, кто не может удержаться от сравнения Японии с остальным миром. Почему мы не в состоянии смириться с тем, что, как говорил Киплинг, эти два мира, Запад и Восток, никогда не смогут быть вместе? Благодаря стремлению всегда быть в стороне и отчаянной борьбе за независимость, Япония остается единственным по-настоящему особым местом в нашем мире. Именно поэтому профессор Кунг советовал мне искать разгадку тайны Востока в Японии. На первый взгляд эта страна не показалась мне такой уж особой. На японских улицах полно Макдональдсов, молодежь одета в одежду тех же марок, что и у нас, фанаты также выстраиваются в огромные очереди в кинозалы, чтобы попросить автограф у звезд Голливуда. Японские подростки обожают футбол, музыку и видеоигры ничуть не меньше, чем испанские или канадские. Небоскребы Нью-Йорка и Токио похожи друг на друга. И все же, если закрыть глаза на капиталистические достижения Востока, однотипность городской застройки и импортированные обычаи вроде рождественской елки и Хэллоуина, Япония действительно уникальное место, причем настолько, что вскоре после прибытия в эту страну я сказал себе: «Похоже, мой самолет сбился с пути и приземлился на другой планете». Токийская префектура. Численность проживающего здесь населения достигает 37 миллионов человек. Это крупнейшая городская агломерация в мире. Улицы безупречно чисты, все работает как часы. Общественный транспорт всегда приходит вовремя. Вероятность быть ограбленным ниже, чем попасть под удар молнии. Если вы оставили телефон в метро, то точно найдете его в бюро находок. Мне довелось побывать там под какофонию звонков из десятков тысяч мобильников, несколько в высшей степени обходительных сотрудников, помогают вам найти среди множества телефонов именно ваш. Найденыша передают рассеянному владельцу в белых перчатках, как медсестра новорожденного родителям. Никто не спрашивает, точно ли это ваш телефон. В Японии никому и в голову не придет обратиться в бюро находок, чтобы забрать чужое. Японское общество строится на убежденности в том, что честь – это главное, что есть у человека и его окружения. И никто не будет рисковать честью, чтобы завладеть тем, что ему не принадлежит. Чертовски странный подход для западного человека, выросшего в обществе, где царит недоверие и приходится хитрить просто на всякий случай. Мол, не обману я, обманут меня. Продолжаю свою прогулку по улицам Токио. Рабочие в точности придерживаются графика и следящие за уровнем шума. Машины, которые не гудят, когда водитель впереди отвлекся и не тронулся сразу же, как только загорелся зеленый. Войдя в ресторан, вы не слышите разговоров за соседним столиком. Либо потому, что никто ни о чем не говорит, либо потому, что соседи не хотят вторгаться в ваше пространство. Как-то раз, заблудившись в большом городе, я спросил дорогу у Сара Римана, типичного японского служащего, посвятившего всю свою жизнь работе на какую-то компанию. Он битых два часа водил меня по городу, пока мы не нашли нужного места. Ему и в голову не приходило, что можно отказать человеку, попросившему об услуге. Он метался из стороны в сторону, останавливался, выбирал новое направление, снова возвращался. Весь взмок, что нетипично для японцев. Доведя меня до нужного места, он почтительно поклонился и удалился. На мой взгляд, тот факт, что на столь ограниченной территории может проживать 37 миллионов человек, и при этом никто из них не стоит у вас над душой, высшее достижение урбанистики. Действительно, я предпочитаю хаотичные и грязные города стерильным современным, но Токио — исключение. Я даже и сравнить-то не могу его с другими городами. Он просто играет в другой лиге. Вся Япония устроена так, чтобы не вызывать никакого раздражения, даже на первый взгляд. Это страна, которая познается глазами. Минималистские здания, идеально ровные сады, а еда — красиво выложенная, занимающая ровно столько места, сколько нужно, сытная, но не чересчур. Лучшая кухня в мире, экспортировать которую за пределы Японии едва ли возможно. Квартал Гинза поражает современностью и роскошью, но при этом в нем нет столь любимого Западом показного блеска. Все здесь отличается разумной умеренностью, о которой в Азии начали забывать. Красота должна пройти через фильтр простоты. Даже алкоголики в Японии выглядят симпатичными и весьма презентабельными. Не подходят к вам, и если здороваются, то на почтительном расстоянии, чтобы не дышать перегаром. «Самый склонный к эстетике народ», — пишет Николя Бувье. Одержимость поисками гармонии позволила достичь невозможного, для других, по крайней мере, цивилизаций. Две основные религии Японии — буддизм и синтоизм — сосуществуют в мире и никогда не конфликтовали друг с другом. На улицах не увидишь дорожных разборок, люди практически никогда не кричат друг на друга и уж тем более не дерутся из-за парковочных мест. И хотя все это может показаться театром чистой воды, спектаклем кабуки, в котором истинные намерения скрываются под маской, в кризисные моменты вы видите, что они подлинны. Я приехал в Японию освещать последствия Тихоокеанского цунами, спровоцировавшего ядерную аварию в Фукусиме и смывшего несколько городов на восточном побережье Японии. Японцы стояли в бесконечных очередях, ожидая, пока военные раздадут им воду, молча, не протестуя, сохраняя достаточную дистанцию, чтобы не тревожить друг друга. У встреченных мною выживших не было ни еды, ни воды. Одному мне, выросшему на Западе индивидуалисту, пришло в голову унести максимально возможное количество воды из супермаркета, куда только-только завезли продукты. Никто не устанавливал никаких правил и не контролировал, как они исполняются. Полицейские участки тоже лежали в руинах. Никто не пытался нажиться на чужой беде или обмануть кого-либо. Не поддался эгоистическим чувствам, не покусился на чужое, несмотря на то, что в тех обстоятельствах это было бы очень кстати, и никто и слова бы ему не сказал. В Наторе, на развалинах того, что еще недавно было 60-тысячным городом, местные жители собирали все уцелевшие вещи и относили их в бюро находок. Семьи старались сдерживать свою боль, практически никто не устраивал сцен. Люди не хотели беспокоить тех, кто, возможно, потерял еще больше. В тяжелейших условиях нужды и страха, когда человеческая природа обнажается во всей своей красе, японцы продемонстрировали, что смогли построить более цивилизованное, организованное, гармоничное и уравновешенное общество, чем все мы. «Из всех известных на сегодняшний день народов, этот, вне всякого сомнения, лучший», сказал иезуитский миссионер Франциск Ксаверий, побывав в Японии в 1549 году. Он на своем опыте убедился, как тяжело привить японцам то, что не принадлежит их культуре. А что, если это действительно так? Япония не просто отличается от других, но и лучше их. Если эта страна — свет в конце туннеля для всего человечества, подтверждение того, что мы можем избавиться от наших недостатков и эволюционировать в сторону добродетели? Сами японцы уверены в своей избранности. И вот тут-то начинается самое интересное — темная сторона, которая есть у любой вещи. Японская терпимость не распространяется на иностранцев. Чужаки угрожают чистоте японского духа, поэтому должны быть изгнаны или завоеваны и покорены. И вот императоры переходят от отражения вторжений и защиты страны от иностранного влияния к кампаниям по покорению низших существ. Возникает расизм. Веря в свое божественное происхождение, они считают, что вся вселенная должна подчиниться воле императора, пишет Бувье о японском менталитете, ставшем причиной покорения других народов и катастрофы народа японского. В середине XIX века США заставили Японию открыться торговле, продемонстрировав ей мощь своего флота. За американцами последовали голландцы, англичане и французы. Японское общество охватило ксенофобия, началось наращивание военной и экономической мощи, которая превратит страну в настоящую державу. Японцы коренным образом изменили образование, сознавая, что другого способа модернизации государства нет. Они использовали свой технологический потенциал для того, чтобы их армия стала современной, скопировали те решения, которых у них не было, и, преодолев в конце концов свою уязвимость, форсировали пересмотр экономических соглашений с иностранцами, которые прежде не хотели подписывать. Начались завоевания. Сначала Китай, оказавшийся в момент своего упадка легкой добычей, затем крупная победа над Россией. И вот Японию уже не остановить. Бувье цитирует газету «Ниши-Ниши», толкавшую империю восходящего солнца к новым свершениям. «Пока на свете остаются незавоеванные миры, японский самурай будет захватывать их». Чем кончилась эта авантюра? Среди прочего, оккупация значительной части Азии и последующее поражение Японии во Второй мировой войне хорошо известно. Великая японская цивилизация, лучшая в мире по словам Франциска Ксаверия, став жертвой собственных предрассудков и высокомерия, потерпела поражение и подверглась унижению со стороны союзников за то, что, по словам Марты Гелхорн, вела себя точно так же, как нацисты. 124-й император Японии Хирохито признал, что все потеряно, только когда все действительно было потеряно, после ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. В сложившихся условиях нам выпала судьба пройти по тернистому пути к достижению всеобщего мира для всех грядущих поколений, терпя нестерпимое и вынося невыносимое. Как вышло, что империя, подданные которой столь снисходительно взирали на дикость первых европейских визитеров, пришла к концентрационным лагерям, организованным массовым изнасилованием и уничтожению целых народов, под предлогом своего расового превосходства? Если японцы действительно нашли верный путь, почему они кончают с собой чаще, чем представители любого другого народа? Если обожаемый мною Токио — вершина добрососедства и развития градостроительства, откуда взялись десятки тысяч хикикомори, молодых японцев, которые предпочитают проводить всю жизнь в четырех стенах, не выходя на улицы? Если это общество не приемлет преступности и борется за честность, откуда взялись якудза, представители одной из самых закрытых, эффективных и тесно связанных с властью мафиозных структур в мире, пронизывающей все общественное устройство Японии? Каждый раз, приезжая в Японию, я сталкиваюсь с одними и теми же вопросами, в том числе, почему я, в отличие от Бувье, не могу смотреть на все эти противоречия, не осуждая их. Возможно, швейцарский писатель был прав, и большинству людей Запада просто никогда не понять японцев. После первого своего путешествия в Японию Николя Бувье вернулся во Францию. Ему так и не удалось найти себе достойного заработка, несмотря на то, что в японское общество он интегрировался лучше, чем большинство иностранцев того времени. В Европе он женился на Элеан Петипьер. А еще десятилетия спустя, уже будучи знаменитым фотографом, писателем и отцом, снова вернулся в Токио. Николя не понимал, кто изменился больше за это время, он сам или страна. Япония оставила позади послевоенное прошлое. На дворе стоял 1964 год, и Токио готовился принять Олимпийские игры. Дома терпимости Синдзюку закрылись. Крестьянки, зарабатывавшие там себе на жизнь, разъехались по деревням. Япония стремительно преображалась и богатела. Уж если японцы решают что-то делать, они делают это быстрее и решительнее всех на свете. От покорившего меня шумного, неорганизованного и буйного Токио не осталось и следа, пишет Бувье. Бувье с семьей перебирается в Киото. Швейцарец надеется, что его жена проникнется Японией так же, как и он. «Как я хочу, чтобы она привыкла к этой стране, которую я так полюбил», пишет автор, наблюдая, как жена пишет красками в новом доме. Однако Элиан японские странности нравятся меньше, чем ее мужу. Во Франции она мечтала о них, в Японии их для нее чересчур много. Бувье же снова вливается в японское общество. И чем больше времени он проводит среди японцев, тем сложнее ему представить себя где-то еще. Его тянет к ним с неодолимой силой. Швейцарец хочет разгадать их тайну, открыть их секрет. И чувствует, что подходит все ближе и ближе к ответам на свои вопросы. Он ищет их прежде всего в повседневной жизни обычных японцев. Николя пьет с районной пожарной команды, посещает кварталы удовольствий, подобные которым есть только в больших городах Дальнего Востока. Пробует попасть в общественные бани, где не жалуют иностранцев. При этом Бувье ни на минуту не теряет самообладание, по крайней мере, так пишет он сам, и спокойно воспринимает свойственные японской культуре ограничения. С необходимым для настоящего путешественника смирением он признает, что находится в гостях, и то он должен приспосабливаться к хозяевам, а не наоборот. Способность Бувье к интеграции восхищает меня в том числе и потому, что сам я не смог достичь ничего похожего ни в Гонконге, ни в Бангкоке, где за время моего пребывания в Азии прожил дольше всего. Я освещал происходившее в более чем 30 странах, ежемесячно посещая 2-3 из них, и такой разброс мешал адаптации. Некоторым из моих редакционных начальников казалось, что Азия — это одна большая страна, а не бескрайний континент. Один из них как-то позвонил мне, чтобы сказать, что Реал Мадрид подписал контракт с Зиданом, который будет новым полузащитником команды. И вот кто-то шепнул редакции, что он отдыхает на Бора-Бора. Поэтому было бы здорово, если я сгонял бы туда, взял у него интервью и на следующий день отправил его в газету. Мысль провести несколько дней на Тихоокеанском курорте показалась мне приятной, да и футбольная тема сулила неплохие барыши. Но когда я сказал, что Бора-Бора находится в 12 тысячах километров от Бангкока и что на дорогу уйдет 3 дня, Пыл редактора несколько поутих. Лучше позвони ему по телефону. Моя неспособность к изучению иностранных языков тоже не помогала погружению в чужую культуру и мешала свободно общаться с местным населением. Между ними и мной всегда стоял переводчик. После нескольких лет в Азии я освоил индонезийский, китайский и тагальский в достаточной степени, чтобы поймать такси до отеля вечером после посиделок в баре. Я плыл по течению и больше общался с экспатами самого разного толка. И хотя я искал дружбы местных, и кое с кем мне удавалось сойтись поближе, как правило, я сталкивался с неготовностью преодолеть пропасть между просто добросердечными отношениями и готовностью, скажем, пригласить меня на свадьбу своих детей. При этом я видел, что дело здесь не во мне. Ровно то же происходило и с другими иностранцами, прожившими в этом регионе гораздо дольше меня. Так репортер агентства EFE Мигель Равира, в свое время лично сообщивший из камбоджийских джунглей о кончине Полпота, к моменту нашего знакомства прожил в Таиланде больше 10 лет, женился на тайке, с которой у них была общая дочь, и говорил на тайском. Но все напрасно. Для них я всегда буду фарангом. Киото, куда переехали Бувье, удивительное место. Время словно обходит его стороной. В этой древней японской столице сохранились не только гейши и украшенные фонариками улицы, но и дух императорского города. Американцы не стали бомбить исторический центр Киото из-за большой культурной ценности. По словам Бувье, это один из 10 городов мира, где стоит прожить какое-то время. Дух Хэйанкё, в переводе «столица мира и спокойствия», омрачают разве что туристы, которых местные терпят, скрипя сердце. Кстати, знаете ли вы еще хоть один город, чье название в более понятной и доступной форме объясняет, чего ждут от его жителей и гостей? Стоическое дзен-спокойствие японцев тоже имеет свои пределы. Воинов императора Хубилая сменили орды туристов, которые приносят хорошие деньги, но не в состоянии соблюдать мир и спокойствие. В высокий сезон общественный транспорт не справляется с нагрузкой. Цены на аренду жилья штурмуют новые высоты. Новые варвары не обучены ни учтивости, ни скромности и не блюдут столь возлюбленную японцами тишину. В переведенных на разные языки мира путеводителях туристам напоминают о базовых правилах поведения. Снимать обувь на входе в храм и мыться с мылом перед купанием в термальных источниках онсенах. Старшее поколение японцев жалуется, что 1000 лет сопротивления иностранному влиянию закончилось тем, что иностранцы превратили столицу империи в тематический парк аттракционов. В довершение ко всему прочему, большинство туристов – китайцы, ближайшие соседи и соперники японцев. После долгих десятилетий развития они стали выезжать из своей страны не в поисках работы, а чтобы хорошо провести время. История любит переворачивать все с ног на голову. Теперь не японцы вторгаются к соседям, а соседи к японцам, а те, к тому же, должны еще и улыбаться захватчикам. В предпандемийный год Киото посетили более 50 миллионов туристов. Когда границы стали закрыты, чтобы защититься от вируса, улицы города опустели, и на них вновь воцарилась торжественная тишина. Жители Киото не очень-то скучали по туристам и их деньгам. Разумеется, местное турагентство, отели и весь бизнес, завязанный на туризме, терпели убытки, но для остальных пандемия стала ответом на их молитвы. Когда ситуация с коронавирусом улучшилась и власти начали проводить рекламные кампании, зазывая туристов обратно, интернет-аудитория отреагировала неодобрительно. Вы это серьезно? После того, как Киото наконец вернул свою красоту. Стоит мне подумать, что сюда снова вернутся все эти толпы, и я сразу впадаю в депрессию. Если мы ничего не предпримем, они снова заполонят наш город, как раньше. Николя Бувье несколько разочаровало его второе путешествие в Японию. Видимо, правы те, кто говорит, что не стоит возвращаться туда, где вы были счастливы. Но при этом швейцарец все равно согласен и с Франциском Ксавьером, и с моим горячо любимым профессором Кунгом. Япония — лучшая из всех стран мира. Несмотря на то, что и она, как выяснилось, способна поддаваться тоталитарной индоктринации. Несмотря на свое мрачное, полное зверств прошлое. А может быть и благодаря ему. Японцев отличает удивительная способность восстанавливаться и физически, и морально. Я несколько лет подряд ездил в Фукусиму на годовщину страшного цунами, опустошившего побережье и вызвавшего ядерную аварию. и каждый раз поражался способности этого народа вставать на ноги. «Терпеть нестерпимое и выносить невыносимое», как выразился император Хирохита. В Токио практически нет исторических зданий. В 1923 году он был уничтожен землетрясением. В годы Второй мировой войны подвергся массивным бомбардировкам. И каждый раз его приходилось отстраивать с нуля. То же самое произошло и с Хиросимой и Нагасаки. Но здесь власти решили не трогать некоторые полуразрушенные части города, вроде купола Гэмбаку, чтобы люди помнили о произошедшем. Хиросима вообще странное место. Хотя этот город сам по себе ярчайший символ ужаса войны, нигде больше нет такого ощущения мира. Люди здесь говорят медленно и спокойно. Они не помнят зла. Город был восстановлен как памятник примирения. Здесь есть парк мира, музей мира, детский памятник миру, огонь мира, который не потухнет, пока существует ядерное оружие. «Японцы усвоили урок», — сказал мне мой друг профессор Кунг, сторонник аскета-революционера Хошимина. «Не уверен», — ответил ему я. «Рассказ о прошлом в школьных учебниках истории все еще лишен раскаяния, а значит, оно может повториться». «Они не делают этого из стыда», — ответил Кунг. «А не потому, что не раскаиваются. Японцы не умеют жить с чувством вины, поэтому они стараются забыть». К моменту моего знакомства с профессором на рейсе Бали-Бангкок я уже больше 10 лет путешествовал по Азии и твердо следовал собственному неписанному правилу — не разговаривать с попутчиками по авиаперелетам. Кунга я приметил еще на очереди на стойку регистрации. На него сложно было не обратить внимания. Пожилой мужчина с палочкой, одетый в длинную шелковую тунику. Он выглядел как тибетский аскет в современной элегантной версии. Нас посадили на соседнее сиденье. Я надел наушники, чтобы продемонстрировать, что к беседе не предрасположен. Но уже через 5 минут после взлета мой попутчик показал мне жестами, чтобы я снял наушники и спросил: «Откуда ты?» Уж не помню как, но ему удалось разговорить меня. Это был самый короткий перелет в моей жизни. Каждая следующая фраза, вылетавшая из его уст, была мудрее предыдущей. Он цитировал по памяти писателей и философов, рассказывал истории из своей и чужой жизни, которые невозможно было не дослушать до конца. И хотя это был совершенно незнакомый мне человек, с ним хотелось делиться собственными историями, хотелось раскрыться, что и вообще-то редко случается, а уж для меня и вовсе нетипично. Вернувшись домой после перелета, я сказал Кармен, что к нам на ужин придет мой попутчик. Жена, прекрасно знавшая мою нелюбовь к самолетным разговорам, только и сказала: «Этот профессор Кунг должно быть очень необычный человек». Так началась наша странная и тесная дружба. Профессор звонил мне каждый раз, когда был проездом в Бангкоке, и мы встречались и разговаривали часами. Кунг родился в Маньчжурии в семье японских чиновников во времена японской оккупации. Когда Япония проиграла войну, в Маньчжурии начались репрессии и казни. Кунг осиротел и был вынужден бежать из Китая со многими другими, чтобы спасти свою жизнь. Ему удалось найти лодку. Продрейфовав на ней несколько дней, он оказался в Корее. Там его подобрали американские солдаты и взяли к себе чистильщиком обуви и посыльным. В качестве оплаты он получал уроки английского, кормежку и место для сна в одном из бараков. Японцы предались миру с тем же усердием, с которым до этого предавались войне. Для них это было нелегко. Впервые в своей истории родина самураев – перешла под внешнее управление. Офицеры корейской военной базы, на которой работал Кунг, собрали денег и оплатили ему дорогу и учебу в Техасе. Он получил степень по антропологии и какое-то время преподавал в университете. Позже Кунг вернулся в Японию, осел в Киото, написал 12 книг и влюбился. По его словам, он был молод и глуп и не смог удержать свою жену. Его погубили деньги, порок и излишества. Кунг предался азартным играм и выпивке. Жил среди бандитов и художников. Его брак распался. Я так и не узнал, на чем он сколотил состояние, хотя кое о каких своих делах он мне рассказал. Профессор помог некоторым люксовым брендам вроде Cartier выйти на японский рынок. Покупал у своих друзей-художников картины и перепродавал их за большие деньги. Был своего рода Марко Поло нашего времени, посредничая между Западом и Востоком. возил на запад нужные вещи с востока и наоборот. Кунг был знаком с Пикассо, пил чай с Чильида каждый раз, когда оказывался в Испании, был вхож к звездам Голливуда и политикам разных стран. В один из его приездов в Бангкок мы отправились пообедать в отель «Ориентал». Едва мы оказались внутри, тотчас появился, чтобы поздороваться с нами лично, директор отеля. К сожалению, не легендарный Курт Вахт-Вайтль, вышедший к тому времени на пенсию. Официанты почтительно образовали коридор, другие гости собрались поприветствовать профессора. Подобного приема на берегах Чаупхрай удостаивался разве что король Пхумипон. Профессор рассказал мне, что своего дома у него не было. Он постоянно находился в дороге и жил в лучших отелях мира. Кунг не задерживался ни в одном городе больше, чем на несколько дней. На его визитных карточках были указаны гостиницы и номер комнаты. Он всегда выбирал одни и те же номера, чтобы друзья могли слать ему письма и оставлять сообщения. «За год я трижды облетаю весь мир», — сказал он мне. «Ни у кого нет столько полетных миль. Я практически всегда лечу первым классом, потому что меня хорошо знают и делают мне апгрейд». Как-то раз он позвонил мне и спросил, не хочу ли я выпить с ним чего-нибудь на следующий день. «Я сейчас в Бразилии, а ты?» «В Мадриде». «Вот и славно, никуда не уезжай, завтра буду». И в означенный час он появился, чтобы скоротать со мной вечер и отправиться куда-то дальше. Он был нигде и везде одновременно. Обеспеченный бродяга, как он сам себя называл. Во время нашего первого разговора в самолете, летевшем в Бангкок, он, однако, сказал, что нашел место, где стоит задержаться. Профессор купил себе дом в балийской деревне Убуд на берегу реки Вос. «У меня никогда не было дома, и вот я, наконец, нашел его», — сказал он мне. «Тебе обязательно нужно там побывать». Профессор решил, что таким местом нельзя наслаждаться в одиночестве, поэтому он построил там еще несколько домов, и стиль каждого отражал определенные этапы в его жизни. Балийский, Хотару, фэншуй. Затем добавил к этому бассейн, ресторан и гостиничный сервис. Закончив свою работу, он назвал это место «Мичи-ретрит» и поручил управление им местным жителям. Отправил деревенскую молодежь в Таиланд на курсы массажа, крестьян в лучшие кулинарные школы Европы, чтобы научиться поварскому искусству, будущих официантов в Академии гостиничного бизнеса. Себе он оставил один из домов с видом на рисовые террасы на другой стороне реки и заполнил его книгами. Там он работал над своей последней главной книгой. Я трижды был у него в гостях и трижды был вынужден признать его правоту. Он действительно отыскал уникальное место. Из моего окна я видел, как крестьяне карабкаются на пальмы за кокосами, как женщины собирают рис и как солнце скрывается за вершинами гор. И никакого шума, кроме журчания реки и пения птиц. По ночам мы пили вино и разговаривали, и так до самого рассвета. По поводу этого места, Давид, я боюсь, что когда-нибудь, когда меня не станет, оно пропадет, поэтому я хочу тебе кое-что предложить. Давай. Я хочу, чтобы ты занялся Мишей. Здесь ты будешь счастлив, сможешь писать свои книги. Твоей семье здесь будет хорошо, как нигде. Профессор, не отвечай мне пока, подумай. Тебе не обязательно принимать решение в этом году. Я еще не собираюсь умирать. Просто держи такую возможность в голове. В мой последний приезд профессор выглядел озабоченным, и его предложения приобрели навязчивый характер. За прошедший год его духовная нирвана начала трещать по швам. Сотрудники курорта ссорились между собой и обворовывали профессора. Еще одно подтверждение тому, что процент негодяев что на Бали, что в Техасе, примерно один и тот же. Если сорвать с человека обертку приличий, выясняется, что он представляет из себя гораздо меньше, чем ему мнится. Персонал игнорировал клиентов. Из-за постоянной влажности и дождей приходилось много вкладывать в ремонт. Дело осложнялось тем, что профессор потерял большую часть своего состояния из-за кризиса 2008 года. Один из консультантов посоветовал Кунгу вложиться в Lehman Brothers, но компания обанкротилась, что способствовало его разорению. Ушлые инвесторы и крупные гостиничные сети, прознав о его трудностях, слетелись как стервятники с предложениями выкупить курорт. Но он не хотел, чтобы его шедевр стал просто очередным отелем. Профессор устал, и у него не было сил подыскивать себе другое место и снова мотаться по миру. Выпив бутылку вина, Кунг поведал мне о своих самых тяжелых временах. Казни родителей в Маньчжурии, нескольких разводах, оставивших на нем свой неизгладимый след, и крахи его благосостояния. Пока он делился со мной подробностями своего бесконечного, удивительного и трагичного пути, своими успехами и неудачами, упущенными возможностями и историей того, как разваливается на части созданный им с таким трудом домашний очаг, мне показалось, что я в жизни не встречал такого одинокого человека. Я не раз жалел, что не записывал наши беседы, начиная с разговора в самолете Бали, Бангкок, где мы познакомились. Мы ужинали в ресторане совершенно одни, ночную тишину нарушал только шум реки. Пламя свечи освещало его круглое озабоченное лицо. «Ты согласен? Возьмешься сохранить мое наследие в Миши?» «Я не смогу этого сделать, профессор». Грустный и понимающий взгляд. «Но когда-нибудь я напишу о тебе книгу». Больше мы не виделись. Спустя несколько месяцев мне сообщили о его смерти. Семьи у него не было. Он оставил свое духовное пристанище жителям деревни и им же посвятил незаконченную книгу. Профессор 100 раз облетел мир и знал его недостатки. Он бежал от войны и сколотил состояние на людской жадности. Делил хлеб с современными пиратами и великими художниками. Познал радость щедрости и горечь предательства. За день менял один континент на другой просто ради того, чтобы навестить друга. Жил будто кочевник, оставаясь в том или ином месте ровно столько, сколько нужно, чтобы захотеть вернуться туда снова. И пустил корни в раю, чтобы узнать, что он им не является. Пропустив этот мир сквозь себя, он, как никто другой, что до, что после него верил. Япония — надежда для всего человечества. Преодолев безумие тоталитаризма, лишившись после Второй мировой войны имперских притязаний, стали ли японцы избранными? Страной, способной указать путь другим народам? В одни дни мне казалось, что да, в другие, что нет. Да, это страна с наименьшим количеством убийств и самым развитым гражданским обществом в мире, с честными людьми, самой большой продолжительностью жизни, продуманной политикой, самым большим процентом среднего класса среди населения. Страна, способная восстать из пепла и соседствовать с другими, не мешая им. Но вместе с тем эта страна, не способная обновляться, застрявшая в летаргическом сне, последовавшем за кризисом 1991 года, погрязшая в заплесневелом национализме и местами ксенофобии. Страна чудовищно бюрократизированная и безумно приверженная традициям, причем далеко не всегда почтенным. Япония не лучше других стран и не свободна от уродливых недостатков. Но сложно представить себе другое общество, столь же способное раз за разом взмывать с самого дна в горные выси и парить там достаточно долго, чтобы поверить в возможность другого мира. И этого достаточно, чтобы допустить, что мой любимый профессор Кунг мог быть прав в отношении Японии.